А теперь послушайте музыку несколько иного характера, тоже из оратории «Израиль в Египте». Впитав и творчески переосмыслив влияние итальянской, французской и английской музыки, Гендель оставался по истокам творчества и образу мышления немецким творцом. Он обобщил достижения музыкального барокко и проложил пути к музыкальному классицизму. Как выдающийся драматург, Гендель стремился к созданию напряженной музыкальной драмы в рамках оперы и оратории. Наряду с высокой героикой в произведениях Генделя появляются комедийные и даже пародийно-сатирические элементы. Такова, к примеру, его опера «Дейдемия». В жанре оратории Гендель продолжил искания в области обновления музыкальной драматургии, ориентируясь на французскую драматургическую классику Корнеля и Рассина. При этом на протяжении всего творческого пути Гендель работал и в инструментальных жанрах. Особенно удались ему величественные «Концерти Гроссо». Как у его современника, гениального Иоганна Себастьяна Баха, у Генделя полифония постепенно вытесняется новой стилистикой, где мелодика отличается протяженностью и напевностью, а ее сопровождение – энергией и четкостью ритмического рисунка. Послушайте, пожалуйста, отрывок из «Концерто Гроссо» Генделя. Thank you. Творчество Генделя оказало значительное влияние на таких его последователей, как Гайдн, Моцарт и Бетховен, а в России – на Глинку.